Тропой овечьей спуск, города гам, три девки навстречу, смеются, слезам смеются, всем полднем недр, гребнем морским, смеются, недолжным, позорным, мужским слезам твоим, видным сквозь дождь в два рубца, как жемчуг постыдным на бронзе бойца, слезам твоим первым, последним, о, лей, слезам твоим перлом в короне моей. Глаз явно не туплю, сквозь ливень пирюсь. Венерины куклы, вперяйтесь, союз сей более тесен, чем влечься и лечь. Самой песни песен уступлена речь. Нам, птицам безвестным, челом Соломон бьет, ибо совместный плач больше, чем сон. И в полые волны мглы сгорблен и равн, бесследно, безмолвно, как тонет корабль.